километров. Он не хотел самому себе признаться в том, что не отваживается думать о Тиссо, не хочет попробовать представить, где он сейчас, о чем думает, на что надеется. Скорее всего, только на него, Винтера. Он теперь отвечает за жизнь Тиссо, является единственной его надеждой. Надеждой? Какой надеждой? Почему, собственно, он должен платить по чужим счетам? С утра прошло уже 10 000 лет. Тиссо давно забыт, будто его и не было. Он спрятал лицо в ладонях. Ради бога, нет, нет. Он должен что-нибудь делать против этого ужаса. Не должен он сдаваться, не должен. Но рассудок ему говорил, насилие можно победить только еще большим насилием. Только еще большим насилием. У кого в руках оружие, у того и власть, пойми. Он разделся в темноте и упал на кровать. А может, Тиссо давно уже мертв, мертв с той самой минуты, как его похитили, а с ним затеяли какую-то жестокую игру. Похитители ведь понимают, что другая сторона всегда может обратиться в полицию незаметно для них, что их хитрости будет противопоставлена другая хитрость. Он закрыл глаза. Спать, спать. Утром у мира будет другое лицо. Другое, доброе. Да-да, доброе, а как же. У каждого дня доброе лицо. Отвратительное нутро. Глава 3. Солнце исчезло. Тьма была желто-коричневого цвета. Тьма звенела, скрежетала, как ржавое железо. Песок проникал сквозь стенки палатки, сквозь ткань и сквозь швы. Впивался в кожу, забивался под веки. И невозможно было от него ни укрыться, ни убежать. Буровая вышка исчезла. Лендровер, на котором он приехал, исчез.